Часть вторая. Куда уходит энергия? Причины минусового состояния. Причины такого состояния необходимо искать в двух плоскостях — в теле и в психике. Люди же часто занимаются чем-то одним. Но давайте будем честны. Мы часто ждем, что все плохое пройдет само. Хотя само проходит только время. Ничего не изменится, если ничего не менять. Мы просто становимся старше. Человек не похудеет, если не пересмотрит свое питание и не добавит больше физической активности. Отношения в семье не изменятся сами, хотя многие ждут, когда партнер одумается и начнет вести себя как-то иначе. Тревожность не пройдет вдруг. Я знаю массу случаев, когда люди давили в себе, например, панические атаки и даже добивались положительного результата. Но через некоторое время появлялась, например, специфическая фобия — страх ездить в лифте, летать на самолете или что-то другое. Вы не проснетесь вдруг в одно прекрасное утро с умением свободно и спокойно выражать эмоции. Этому придется учиться и практиковаться. Меняя отношения, мысли и действия, мы меняем и нашу жизнь. Большое количество психологических проблем, которые мы рассмотрим в этой аудиокниге, безусловно, требуют решения. Тем не менее, важно понимать, как бы вы ни были проработаны психологически, если вы спите по 4 часа в сутки, последний раз отдыхали 5 лет назад и находитесь в режиме «постоянная диета», это не сработает на 100%. Вы все равно продолжите чувствовать себя как выжатый лимон, совершенно лишенным сил. Как бы кому ни хотелось, живые люди — не супермашины из сериалов и требуют бережной эксплуатации, ухода и подзарядки. Проблемы, которые приводят нас к нехватке ресурсов, тревожность, неудовлетворение даже базовых потребностей, эмоциональный дисбаланс, проблема с выражением эмоций, внутренние конфликты и отсутствие сепарации, неумение отдыхать и заботиться о себе, неправильное использование своего тела, отсутствие границ, излишнее терпение, плохой контакт с собой, стресс и невозможность переработать его. Но есть и то, что стоит на нашем пути к их решению.